абсолют А стал Вселенной Б. Под Вселенной здесь понимается не только материальный мир, но также мир ментальный, духовный, небо, земля и все существующее. Ум есть название ряда изменений. Тело – название другого ряда изменений. И так далее. И все эти изменения вместе составляют Вселенную. Главная идея Адвайты та, что Абсолют, рассматриваемый через время, пространство и причинность, представляется Вселенной. Время, пространство и причинность подобно стеклу, через которое виден Абсолют. И когда мы смотрим на него снизу, он представляется в виде Вселенной. Там, где Абсолют, нет ни времени, ни пространства, ни причинности. Времени не может быть, так как там нет ни ума, ни мысли. Пространство также, потому что там нет никакого внешнего изменения. А то, что вы называете побуждением и причинностью, тоже не может существовать там, где есть только одно. Мы должны понять и запечатлеть в уме, что то, что мы называем причинностью, начинается после, а не раньше перерождения абсолютного в феноменальное. Наша же воля, желание и все наши свойства являются после него.